некоторое время спустя. «Значит, еще нужно курс пройти. Как все сложно», — вздыхал Артем. От Ашота он узнал подробности получения лицензии. Оказалось, что нужно было в течение месяца после получения лицензии пройти курс владения оружием. В конце курса его будет ждать экзамен, в ходе которого Артему придется доказать, что он не дебил и не убьет себя и окружающих, потому что руки растут из одного места. Если провалить экзамен или не пройти курс, то лицензию аннулируют. Обычно сперва курс, потом лицензия, но сейчас изменили порядок, потому что за этот месяц без оружия можно и помереть, причем несколько раз. «Ну вашу ж мать!» – недовольно выкрикнул парень и поспешил к Лене.